Никогда. А у вас нет подозрений, кто бы это мог быть? Ни малейшего. Я понимаю, вы считаете своей обязанностью молчать, если бы она даже вам кое-что и сказала. Но такое неопределенное положение терпеть невозможно, когда мы будем видеться с мисс Уоррен каждый день. Ну, почем мы знаем, но как нам к ней относиться? Да не все ли это равно? Давайте к ней относиться так, как она того заслуживает. Какое нам дело, кто был ее отец? Значит, вы знаете, кто? Я вам только что сказал, что не знаю. Разве вы не слышали? Фредди, прошу вас, сделайте мне одолжение. Если вы знаете, я говорю, если вы только знаете, вы могли бы успокоить меня на ее счет. Что вы хотите этим сказать? Дело в том, что меня к ней тянет. Да вы не пугайтесь. Это вполне невинное чувство. Вот это меня и удивляет. Потому что, насколько я могу судить, я бы сам мог быть ее отцом. Вы? Но. Не может быть. А вы, наверное, знаете, что это не я. Да нет, я ровно ничего не знаю на этот счет. Во всяком случае, не больше вашего. Ну, подумайте сами, Крофт. Вы и Виви. Ни малейшего же сходства. Что касается до сходства, то между ней и ее матерью тоже ни малейшего сходства, насколько я вижу. Фредди, а может, вы ее отец? Что вы, Крофт? Чего вы обижаете? Чего вы обижаете? Мы люди светские. Выслушайте меня, дорогой Крофт. Я не имею никакого отношения к этой стороне жизни миссис Уоррен и никогда не имел. А вы, вероятно, в более близких с ней отношениях, поэтому лучше сами ее спросите. Да я у нее спрашивал не один раз. Она твердо решила ни с кем не делить свою дочь. Если бы можно было, она вообще говорила, что у ее дочери не было отца. Фредди, поймите, это меня беспокоит. Ну что же, во всяком случае, по возрасту вы ей годитесь в отцы. А поэтому давайте договоримся относиться к Виви как к молоденькой девушке, которой мы оба должны беречь и защищать. Что вы на это скажете? А если на то пошло, так я не старше вас, Фредди. Она назовет. Крофт уходит. На веранду вбегает изящный молодой человек с охотничьим ружьем. Фредди! Боже мой, Фрэнк Гарно, что вы здесь делаете? Я в гостях у папы. У папы Римского? Да, он здешний пастор. Этой осенью я живу у своих экономий ради. В июле я дошел до точки, папе Римскому пришлось заплатить за меня долги, поэтому он сидит на мели, а я вместе с ним. А вас как сюда занесло? У вас тут есть знакомый? Я в гостях у мисс Уоррен. Как? Вы знаете Виви? Это такая прелесть. Я учу ее стрелять, видите? Я очень рад, что вы с ней знакомы. Это как раз подходящее для нее знакомство. Нет, Фредди, как здорово, что вы здесь. Я старый знакомый ее матушки. Миссис Уоррен пригласила меня для того, чтобы познакомить с дочерью. Ее матушки? Да. Да разве она здесь? Да, в доме пьет чай. Фредди, ну ты родственник! Да-да, миссис Уоррен, сию минуту я тут встретил одного знакомого. Какого? Знакомого. Дождите его сюда. Хорошо. Ну как, принимаете приглашение? Вот это есть мамаша Виви? Да. Ну и ну, вот так потех. Как вы думаете, ей понравилось? Ну, не сомневаюсь, что вы и здесь, как везде, добьетесь успеха. Войдите и попробуйте. Постой! Я хочу вам доверить тайну. О, не надо. Опять какая-нибудь глупость вроде кельнерши в Ротхилле. Ну, не надо. Нет, это куда серьезнее. Скажите, вы только сегодня познакомились с Виви? Да. Ну, так вы понятия не имеете, что это за девушка, какой характер, какой здравый смысл, а какая умница. Нет, Фредди, это такая умница, скажу я вам. К тому же, надо ли вам говорить, влюблена в меня. На веранду выглядывает Крофт. Фрейд, ну куда вы пропали? Идите к нам. Ну идти. На собачьей выставке ему наверняка бы дали приз. Кто это такой? Сэр Джордж Крофт, старый знакомый миссис Уоррен. Идемте скорее в дом. В саду появляется пастор. Фрэнк, да, папа Римской. Да-да, родители, хорошо, сейчас иду. Фрейд, ступайте пить чай, скоро приду. Очень хорошо. Фред уходит в дом. Пастор подходит к веранде. Ну, сэр, с кем вы тут водите знакомство? Позвольте вас спросить. Ничего, родитель, все в порядке, входите. Нет, сэр, не войду, пока не узнаю, чей это сад. Ничего, ничего, это сад мисс Уоррен. Так она, кажется, ни разу не заглянула в церковь, как приехала. Ну, конечно, она передовая женщина. В науку ушла дальше вас, отличилась по математике. Зачем же она пойдет слушать вашу проповедь? Ну, что это за неуважение, сэр? Не беда, нас никто не слышит. Входите, я вас хочу с ней познакомить. Родитель, вы помните, что мне советовали в июле? Да, помню. Я советовал вам преодолеть свою лень и ветреность, избрать себе достойную профессию и работать, для того, чтобы не сидеть на моей шее, а жить своим трудом. Нет, это вы придумали после. А тогда мне сказали, что так как у меня нет ни ума, ни денег, то мне все лучше будет воспользоваться моей красотой и жениться на какой-нибудь особе, у которой имеется и то, и другое. Ну так вот, мисс Уоррен умна, вы этого не можете отрицать. Ну, одного ума тут мало. Разумеется, мало. Есть и деньги. Я думал не о деньгах, сэр. Я имел в виду нечто не столь низменное, а, например, общественное положение. Я за этим не гонюсь. Но я гонюсь, сэр. Вас никто не просит на ней жениться. Во всяком случае, в Кембридже она заняла одно из первых мест, и денег у нее сколько угодно. Очень сомневаюсь, чтобы у нее было столько денег, сколько вам требуется. Что вы, я не такой расточительный. Живу очень скромно, не пью, почти не держу пари и не жуирую напропалую, как вы жуировали в мои годы. Молчать, сэр. Вы же сами мне говорили, когда я разыграл дурака из-за Кенниша в Ротхилле, что предлагали одной даме 50 фунтов за ваши письма к ней. Фрэнк, ради бога! Ты поступил не по-джентльменски. Ты воспользовался тем, что я доверил тебе для твоего же блага, чтобы спасти тебя от ошибки, в которой ты каялся бы всю жизнь. Да-да, остерегись ошибок твоего отца и не оправдывай ими своих собственных. Вы слышали анекдот насчет писем герцога Веллингтона? Нет, не слышал. А что? И слышать не желаю. А железный герцог не выбросил на ветер 50 фунтов. Старик был не из таковских. Он просто-напросто написал: «Дорогая Дженни, печатай, черт с тобой, твой любящий Веллингтон». Вот бы вам так. Фрэнк, мой мальчик, написав эти письма, я оказался во власти этой женщины. А рассказав тебе о них, я, к сожалению, очутился до некоторой степени в твоей власти. Но с тех пор прошло больше 20 лет, и эта женщина ни разу не воспользовалась своей властью и не доставила мне ни минуты беспокойства. А ты, мой мальчик, мой сын, поступаешь хуже, чем она, Фрэнк. Ну еще бы, вы же не допекали ее каждый день проповедями, как допекаете меня. Прощайте, сэр, вы неисправимы. Хорошо, скажите, что я не вернусь домой к чаю, родитель. На веранду выходят Виви и Фредди. Как это ваш отец, Фрэнк? Я хочу познакомиться с ним. Разумеется, родитель. Позвольте вас познакомить. Отец, мисс Уоррен. Очень рада видеть вас, мистер Гартнер. Мама, садись сюда, вы нам нужны. Входит миссис Уоррен. Позвольте познакомить вас. Это же сэм Гартнер. Вы скажите, пожалуйста, пастор обстановка. Вы что, не узнаете нас, сэм? Менеджер Джордж Крофт собственной персоной только вдвое толще прежнего. Ну, а меня вы помните? Я правда... А, разумеется, помните. У меня до сих пор хранится пачка ваших писем. Мисс Вивасур, кажется. Что вы? Миссис Уоррен, что вы не видите, что здесь моя дочь? Пойдем. Все, кроме Виви, уходят в дом. Виви задумчиво смотрит им вслед. Комната в коттедже, где живет Виви Уоррен. На столике, стоящем у окна, книги и тетради. Деревянная лестница ведет во второй этаж, где расположена кухня. В комнате полутемно, уже поздний вечер. Распахивается дверь, и входит миссис Уоррен в сопровождении Фрэнка. Господи, я не знаю, что на даче лучше, гулять или сидеть дома, сложа руки. Я бы с удовольствием выпила виски с содовой, если бы водила в здешних местах. Может быть, у Виви найдется. Ну какие глупости? На что может понадобиться виски молоденькой девушки? Ну да ничего, ладно. Удивляюсь, как она может здесь жить? Ну, по-моему, в Вене гораздо веселее. Поедемте в Вену со мной вдвоем, а? Да ну вас. Я вижу, яблоко от яблони недалеко падает. А что, я напоминаю вам родителя? Не ваше дело, что вы понимаете, мальчишка. Так поедемте в Вену со мной вдвоем, а? Вот был весело. Фрэнк обнимает миссис Уоррен. Сначала подрастите немножко, в Вене вам не место. Но! Слушайте, вы, мальчик, я вас знаю наизусть, потому что вы были ты отец. Знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Так вот, я вам говорю, выкиньте меня вон из головы. Слушайте, оставьте эти глупости. Ничего не могу с собой поделать, мисс Уоррен. Это у нас фамильная. Я вот... Миссис Уоррен хочет надрать Фрэнку уши и вместо этого целует его. Не надо было этого делать, какая я дрянь. Ничего, не придавайте этому значения, это материнский поцелуй. Пойдите лучше поухаживайте за Виви. Я за ней ухаживаю. Что? Мы с Вивией большие приятели. В каком-то смысле? Слушайте, я не желаю, чтобы всякий беспутный мальчишка ухаживал за моей девочкой. Слушайте, не желаю. Дорогая миссис Уоррен, не тревожьтесь. У меня самые честные намерения. Высшие степени честные. А ваша дочь отлично за себя сумеет постоять. Знаете ли, за ней куда меньше нужно приглядывать, чем за ее мамашей. Она не такая красивая. Нахал! Нахал! Вы просто клейма негде ставить. Не знаю, откуда это у вас, только уж не от папаши. Помните, я вас предупредила. Ходят Кропс и Паста. А где Виви и Фредди? Они поднялись на гору. Мы пошли в деревню, мне хотелось пить. Кажется, она ушла, не сказав мне ни слова. Фрэнк, подайте стул отцу, что это за манеры? Джордж, где вы будете ночевать? Вам здесь оставаться нельзя, и как с Фредди? Меня берет к себе Гарри. А, конечно, о себе вы уже позаботились. Ну, а как с Фредди? Не знаю. По-моему, может переночевать в гостиной. Сэм, у вас не найдется для него места? Видите ли, в качестве местного пастора я не могу поступать так, как мне лично нравится. Какое общественное положение занимает мистер... Да успокойтесь, он архитектор, вы настоящий ископаемый, сэр. Да, может быть, спокойно, родитель. Он строил это поместье в Уэльсе для герцога, как его, Кернармонский замок. Да вы верно знаете. А, если так... Разумеется, мы будем очень рады. Я полагаю, что он лично знаком с герцогом. Да, как нельзя лучше. Мы его упрячем в бывшую комнату Джорджи. Ну, значит, с этим улажено. Хоть бы они поскорее приходили, ужинать пора. Что это за прогулки, когда ночь на дворе? А вам что за беда? Беда или не беда, мне это не нравится. А лучше их не дожидаться, миссис Орен.